Но когда он зашел в комментаторскую кабину, выяснилось, что Мэри не одна. У нее появился новый компаньон. Ротси. Парочка сидела рядышком. Ротси цвел улыбками, Мэри смеялась над шуткой, которую Милос не слышал. В перешедшем вместе с ареной киоске автомате все еще сохранялось кое-что из его прежнего содержимого, поэтому Мэри и ее собеседник наслаждались Кока-Колой, передавая банку друг другу. При виде того, как губы Мэри касаются того же края банки, которого только что касались губы Ротси, после свечения Милоса потускнело. У него появилось такое чувство, будто его тело опять умерло. Первым его заметил Ротси. «Привет, Милос», — сказал он с видом наглым и смущенным одновременно. Милос почувствовал себя не в своей тарелке и был вынужден напомнить себе, что это Ротси здесь не на месте, а вовсе не он, Милос. Мэри неторопливо собралась с мыслями, затем встала, расправила свое сияющее платье и подошла к Милосу. Взяла его ладонь в свои, крепко сжала. «Милос, мне так жаль». Она не выказывала намерения обнять его, лишь держала за руку. «Я знаю, ты сильный, ты пройдешь через это испытание». «Да», — сказал Милос, — «мы пройдем через него вместе». Улыбка Мэри померкла. Девушка еще раз пожала Милосу руку и отпустила. Ротси, который даже не оторвал зада от стула, проговорил. «Я хочу, чтобы ты знал, Милос. Я питаю к тебе самое глубокое уважение». На это Милосу нечего было сказать. «Ротси имеет в виду, — объяснила Мэри, — что тебя, конечно, будет не хватать в его команде. Но что поделаешь, придется справляться». «В его команде?» протянула Мэри, обращая свой взгляд к Ротси, одаривая парня улыбкой. Улыбкой, которая должна была принадлежать ему, Милосу. «Я поначалу думала сделать Джилл главой команды скинджейкеров, но она... не очень уживчивая. Потом я подумала о Лосяре, но он хороший исполнитель, а лидер из него негодный, ты не находишь?» «Зато Ротси уже успел завоевать расположение других скинджекеров». «Но я все еще мог бы возглавлять команду», — настаивал Милс. «Не стоит закрывать глаза на очевидное. Это еще никогда и никому не помогало», — возразила Мэри. «Обстоятельства изменились. Твое тело мертво, и с этим фактом нам всем придется смириться». С этими словами она села, взяла банку с колой и сделала большой глоток, наслаждаясь вкусом. Только тогда до Милоса дошло, что банка с колой — это не просто банка с колой. Ее скорее можно было приравнять к шампанскому. Эти двое праздновали соглашение, к которому пришли в отсутствие Милоса. «Почему бы тебе не присоединиться к другим после света?» предложила Мэри, указывая на баскетбольную площадку, где длился и длился бесконечный матч. «Понаблюдай за игрой, поболей, даже сам поиграй, если захочешь. Ты был так занят в последнее время. Когда ты в последний раз во что-нибудь играл? Наверное, целую вечность назад. Ну что ж, я уверена, ты, Милос, найдешь себе подходящее и приятное занятие и будешь счастлив». «Думай об этом, как об уходе на заслуженный отдых», — добавил Ротси. — «Ты, конечно же, найдешь себе полезное применение». «Верно», — поддержала Мэри. — «Полезное и для тебя, и для всех нас». «Нет», — взмолился Милос, чувствуя, как умирает его последняя надежда. — «Пожалуйста, Мэри, я тебе еще пригожусь». Мэри вздохнула и нехотя поднялась, так, будто сделать это ей стоило неимоверных усилий. Ну вот, наконец-то! Она обняла его и поцеловала, но без той страсти, которую подпускала в эти действия раньше. Поцелуй? Так и вообще не поцелуй, а чмок в щеку. Милос почувствовал себя так, как должно быть чувствовать себя любимая собачка, которую собирается усыпить ветеринар. «Прошу тебя, Милос», — сказала она, — «не стоит делать наше прощание таким неловким». Ротси, наконец, встал. «Вы проводите его?» Но Милос не собирался дожидаться, пока его унизят. Чтобы такое ничтожество, как Ротси, выкинуло его из апартаментов Мэри, Этому не бывать. Он попятился, не сводя с нее глаз и надеясь, что она со стыдом отведет взгляд в сторону. Но не тут-то было. Мисс Мэри Хайтауэр никогда не стыдилась своих поступков. Никогда. «Я уйду», — произнес Милос. «Уйду и постараюсь найти себе полезное применение». Он повернулся и вышел, сосредоточившись на самой важной в данный момент задаче. Как не забыть свое имя?